Молитва об очищении уст мужа. Господь мой, я молю Тебя о том, чтобы Твой Святой Дух хранил уста моего мужа. Пусть его уста изрекают только премудрость. Очисти его от дурных слов, разрушающих все вокруг него. Помоги ему следить за своей речью в угоду Тебе. В Твоем слове сказано, что человек, хранящий уста свои от зла и лжи, вознаграждается долголетием. Научи его этому. Наполни его Твоей любовью так, чтобы от ее избытка из уст его изливались только слова жизни и созидания. Сотвори тоже и в моем сердце. Помоги, чтобы мои уста были нежными и кроткими. Пусть Твой Дух царит в словах, которые мы говорим. Пусть эти слова помогают нашему взаимопониманию и никогда не ранят нас. Научи нас выражать уважение друг к другу, говорить друг другу слова, которые укрепляют, ободряют, располагают к откровенности и приводят к согласию. Господи, Ты сказал в Своем Слове, что если двое соединятся во имя Твое, Ты будешь посреди них. И я прошу, будь всегда среди нас, чтобы мы двое обрели согласие между собой. Пусть слова наши и помышления наши будут благоугодны пред Тобою, Господь наш, Искупитель и крепость наша.